Путь держали через Ермолинце к Бару. Оттуда лишь решено было повернуть к Днестру на Ямполь. Места попадались знакомые. Здесь когда-то Володыевский разбил отряд Багуна и освободил из плена Заглобу. Даже на хутор тот самый наткнулись, там и заночевали. Порой, правда, случалось ночевать и под открытым небом, в степи. Ночлеги тогда скрашивал Заглоба, рассказывая о давних своих похождениях, были и небылицы. Но больше всего говорили о княжне Елене и о грядущем ее освобождении из колдуньиной неволи. Наконец окончились места, охраняемые хоругвями Ланскоронского. Далее хозяйничали казаки. В том краю ни одного ляха не осталось. Кто не убежал, был предан огню и мечу. Май сменялся знойным июнем, а друзья наши проделали только третью часть своего трудного и долгого пути. К счастью, со стороны казаков им опасности не грозило. Мужицким ватагам вовсе ничего объяснять не приходилось. Они обыкновенно принимали путников за старшин запорожского войска. А если иной раз и спрашивали, кто такие, Заглоба, когда любопытствовал сечевик, показывал Багунов пернач, а простого головореза, не слезая с коня, пинал ногою в грудь и валил наземь. Прочие, завидя такое, немедленно убирались с дороги, полагая, что своего зацепили. И не просто своего, коли бьет, значит, важная птица. Может, Кривонос или Бурляй, а то и сам батька Хмельницкий. И все же Заглоба частенько сетовал на громкую Багунову славу. Уж очень им досаждали запорожцы своим любопытством, отчего и задержки немалые в пути случались. Сплошь да рядом конца не было расспросом, здоров ли, жив ли. Слух о гибели атамана докатился до самого Егорлыка и до порогов. Когда же путники отвечали, что Багун в добром здравии и на свободе, а они, его посланцы, всяк кидался их лобызать да потчевать, не только душу, но и кошелек раскрывая, чем сметливый слуга Скшетузского ни разу не приминул воспользоваться. В Ямполе их принял Бурляй, прославленный старый полковник, с запорожским войском и чернью, поджидавший там буджакских татар. Некогда он учил Багуна ратному искусству, брал с собою в черноморские походы. В одном из таких походов они вместе ограбили Синоп. Бурляй любил Багуна как сына, и посланцев его встретил ласково, без малейшего недоверия, тем паче, что год назад видел при нем Редзяна. А узнавши, что Багун жив и направляется на Волынь, на радостях закатил для гостей пир горою, и сам первый до пьяна напился. Заглоба опасался, как бы Редзян, захмелев, не сболтнул лишнего. Но оказалось, что хитрый, как лиса, слуга знает, когда можно говорить правду, и потому не только не вредил делу, а, напротив, еще больше располагал к себе казаков. Странно, тем не менее, было рыцарям нашим слушать пугающие своей откровенностью споры, в которых частенько и их имена поминались. «А мы слыхали, — говорил Бурляй, — что Багун в поединке засечен. Не знаете случаем, кто его так?» «Володыевский, офицер князя Еремы, — спокойно отвечал Редзян. «Ох, отплатил бы я ему за нашего сокола! Попадись он мне в руки, шкуру бы заживо велел содрать!» Володыевский задвигал льняными своими усиками и бросил на Бурляя такой взгляд, каким глядит борзая на волка, которому ей не дозволено вцепиться в глотку. Редзян же на этом не остановился. «Для того, пан полковник, я и назвал его имя». «Ох, и потешится сатана, когда ему этот малый попадется», — подумал Заглоба. «Но, — продолжал Редзян, — он не столь уж и виноват. Багун сам его вызвал, не зная, какого задирает рубаку. Там еще был один шляхтич, злейший Багунов недруг, который раз уже княжну у него похитил». «Кто такой? «О, старый пьянчуга, что с атаманом нашим в Чигирине ляхов вешал и лучшим прикидывался другом!» «Сам будет повешен!» — крикнул Бурляй. «Гореть мне в огне, ежели я ушей этому поскребушу не отрежу!» — буркнул себе под нос Заглоба. «Так его порубили, — не унимался Рядзян, — что другого давно бы уже воронье склевало. Но наш атаман не чета другим. Кое-как оклемался, хотя до Влодовы едва дотащился, и еще неизвестно, чем бы все обернулось, кабы не мы. Мы его на Волынь отправили, к нашим, а он нас сюда послал, за княжною». «Погубят его чернобровые», — проворчал Бурляй. «Я ему давно пророчил. Нет, чтобы поиграть по-казацки с девкой, а потом камень на шею и в воду, как у нас на Черном море водилось». Володаевский, задетый в своих чувствах к прекрасному полу, едва удержал язык за зубами. Заглоба же, рассмеявшись, молвил: «И верно, оно бы лучше». «Вы добрые други», — сказал Бурляй. «Честь вам и хвала, что его в беде не кинули. А ты, малый, — обратился он к Рядзяну, — ты лучше всех. Я тебя еще в Чигире не заприметил, когда ты сокола нашего берег да лелеял. Знаете же, я друг вам. Говорите, чего желаете. Хоть молодцов, хоть коней просите, все исполню, чтоб на обратном пути вас кто не обидел». После долгих странствий путники, наконец, приблизились к цели. Но тревога, неизбежная в подобных обстоятельствах, закралась им в душу. Жива ли еще Елена? А если жива, то отыщут ли они ее в Яре? Гарпына могла увести девушку либо в последнюю минуту спрятать в каком-нибудь глухом углу, а то и умертвить даже. Преграды не были еще преодолены, опасности не миновали. У них, правда, имелось все необходимое для того, чтобы Гарпына признала их посланцами богуна, исполняющими его волю. Ну а вдруг ее и впрямь подстережет нечистая сила? Этого более всего опасался Рядзян, да и Заглоба, хоть и мнил себя знатоком черной магии, испытывал некоторое беспокойство. Ежели оно так случится, как бы не застать Яр опустевшим, либо, что еще хуже, не наткнуться на укрытых в засаде рашковских казаков. Вот и стучали сердца тревожно. А когда, наконец, спустя несколько часов, путники увидали с высокого обрыва сверкающую вдалеке ленту реки, пухлая физиономия Рядзяна заметно побледнела. — Володынка! — сказал он, понизив голос. — Уже? — так же тихо спросил Заглоба. — Как мы близко! — Господи, сохрани наши души! — пробормотал Рядзян. — Скажи-к, сударь мой, поскорей заклятие, а то страх как жутко. Глупости все это. Осеним крестом ущелье да реку, лучше всякого заклятия поможет. Володаевский молчал. С виду он был спокоен, только осмотрел тщательно пистолеты и подсыпал свежего пороху на полки, да проверил, легко ли выходит из ножен сабля. «И у меня освещенная пуля есть. В этом вот пистолете», — сказал Рядзян. «Вперед! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Вперед! Вперед!» Вскоре всадники достигли берега речки, но прежде чем поворотить лошадей вниз по течению, Володаевский остановил на минуту товарищей и сказал Заглобе: «Отдай пернач Рядзяну. Колдунья его знает, пускай он и говорит с нею первый. А то еще испугается нас и убежит невесть куда с княжной вместе». «Нет, как хотите, я первый не поеду», — заявил Рядзян. «Тогда езжай последним, трутень паршивый». С этими словами Володаевский поскакал вперед, а за ним последовал Заглоба, а позади, с запасными лошадьми, трусил Рядзян, беспокойно озираясь по сторонам.